Guretzako bigarren irrati saioa da. Beraz pitintxu bat urdurik gau. Mila aldiz entzeatu du dena primeran ateratzeko eta zuen gozatzeko. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Nirekin Nekane Usuri eta Isak daude eta ni Garazi. Zer dela eta zer dela, udaberrian doktorea paindurik. ήταν εγώ μιλούσα στην Ιταλικά. Σέρδα! Όναι εμέν. Πήγαρα να φυμακισούνα. Πιπίτακι, παπάτακι, σερότεντε, νόρδακι, σερδέλα τα σερδέλα, αν καθόρρατσα βακάρα, δαύκα. Πάνια, εις δαύκα μπορούντικ. Ένα τσαπέλα δαύκα. Σέρδα! Ρεπικά του κοδούτ, αδιεγόν. Σερδέλα τα σερδέλα, αν καθόρρατσα βακάρα δαύκα. Πάνια, εις δαύκα μπορούντικ. Ένα τσαπέλα δαύκα. Σέρδα! Γόρα του έραντσουν ακόντο ιδάτσι τα βέρο πως τον τσιρά βότα. Έας μάτσεν το σου έιν. Μαλάκι σου Πιέρ έκανε ακούγος. Ingurumenaren munduko egun azpatuko da. Eta horregatik gogorarazi nahi dizuegu zein garrantzitsua den gure planeta zaintzea. Izan ere, bakarra daukagu eta asko iraun behar du. Jarraian gure klasekiden txiste batzuk entzungo dituzu. Almito, aldatu diazu urarrenei, bai, zera, orain dik ez dute edan joan den gaztekoa. Nola du izena txinako gizonik altuena? Txinfin! Andrea, arazo bat daukan nire posketaik ez dut usainik. Hori ez da posible, bota zazu bat orantxe bertan. Hago solarria da, ebakuntza bat beharko duzu. Ipurdian? Ez neska sudurrean. Galderak esango dizkigu.